Глава 25. В мире не бывает чудес. Так я считала всю свою недолгую жизнь. Даже после того, как умерла и воскресла. И даже после того, как обрела силу бойца. В мире не бывает чудес. Так я считала с тех пор, как заболел брат. С тех пор, как шестилетняя я не спала по ночам. Мечтала и просила лишь об одном — чтобы мой брат был здоров. Но даже если мои просьбы были услышаны, никакие высшие силы на помощь не пришли. Вселенной было наплевать, и мой брат умер. В мире не бывает чудес. Так я считала до сегодняшнего дня, до того, как вновь услышала его имя. Элио Брас, старший брат, который с детства просил звать его исключительно Акселем, которому так не нравилась схожесть наших имен, которому претило, что люди из-за этого путали нас и забывали обо мне, скрывающейся за его спиной. Мой Аксель. Мой Элио. Мой старший брат, которого я не видела с шестилетнего возраста. «Я думал, твоего старшего брата зовут Элио». Я быстро взглянула на Эйприла, затем вновь подняла глаза в небо. Ровно 10 минут назад я услышала самую обескураживающую новость на свете. Теперь мы ехали в машине. Эйприл за рулем, Алекс на заднем сиденье. В боковом зеркале что-то блеснуло, и я вспомнила, что за нами следовал Калум, но не в джипе, а на звонком и изящном черном мотоцикле. Где-то позади него уже медленнее ехали Сэм и Маршал. Я отвела взгляд от зеркала и вгляделась в темноту перед собой. Аксель — это не настоящее его имя. Пальцы Эйприла стиснули кожаный руль. «Я не хочу тебя обнадеживать, Элли, но ты же понимаешь, у скольких людей на Земле такое же имя». Я не видела лица Эйприла, но знала, с каким выражением он на меня посмотрел. «Знаю». Я сглотнула ком, застрявший в горле. «Ты можешь ехать побыстрее?» Эйприл вновь обратил взгляд на дорогу. Не знаю, как его старенькая машина смогла разогнаться свыше 60 км в час, но мы добрались до штаба за 10 минут. В 3 раза быстрее, чем обычно. И как только мы оказались в безлюдном ангаре, я, не дожидаясь, пока Эйприл припаркуется, открыла дверь и выпрыгнула из машины. «Элли, погоди!» — крикнул Эйприл, со скрипом остановив машину. «Какой у тебя план?» Я услышала глухой рев мотоцикла и поторопилась в штаб. «Плана нет», — бросила я, юркнув за припаркованные автомобили, и добавила. «Найду одного из старших и потребую ответов». Эйприл выругался и что-то сказал Алексу. Я не стала их дожидаться. Мне не терпелось приступить к действиям. Однако моя уверенность улетучилась, когда я оказалась в широком бежевом коридоре. В какую сторону идти? Где расположены кабинеты старших? А вдруг они уже спят в личных комнатах? Как же я найду кого-либо со своим топографическим кретинизмом? К черту! Буркнула я и пошла вперед. Пойду, куда глаза глядят. Надеюсь, интуиция приведет меня к нужной двери. Насколько я помнила, Хитори здесь не было. Он с 2 наемниками уже направлялся в центральный штаб в Лондоне. А значит, отвечать на мои вопросы придется либо лектору Болду, либо тренеру Максу. Оба, наверное, только и мечтают о том, чтобы я исчезла с лица земли. Просто замечательно. Но мне было плевать. Я любой ценой должна была узнать правду о своем брате. Я обязана была убедиться, что это именно он. Или не он. Неважно, каков будет ответ, я должна его получить. Я со всех ног мчалась по бежевым коридорам. Лестницы, повороты, снова лестницы. Штаб превратился в лабиринт из одинаковых проходов. Я не могла вспомнить, где находятся кабинеты старших. Сердце бешено колотилось, вторя моим скорым шагам. Ступни скользили по паркету на каждом крутом повороте. Улыбка Акселя. беспокойство Акселя, раздражение Акселя, смелость Акселя, доброта Акселя. Я увижу его снова, увижу каждую живую эмоцию на его добром лице. «Элли», — окликнул меня Калум. Я не собиралась останавливаться. Сделала очередной крутой поворот и бросилась дальше по коридору. Калум моментально нагнал меня и побежал с той же скоростью. Кто бы мог подумать? «Не останавливай меня, Калум», — сказала я запыхавшимся голосом. «Боец во мне спал, а значит, я должна была полагаться только на человеческую выносливость. Я сейчас за себя не ручаюсь». «Я не собираюсь тебя останавливать», — спустя мгновение сказал Калум. «Я хочу показать тебе путь к кабинету тренера Макса». Я резко затормозила и повернулась к Калуму. Парень остановился вместе со мной. «Что, прости?» — выдохнула я. «Ты не станешь меня отговаривать?» «Нет». Калум качнул головой. В полутемном коридоре его глаза светились спокойной ясностью. «Почему?» Я нахмурилась. Калум ответил мне таким же хмурым взглядом. «Мне не нужны причины, чтобы помочь тебе». «Если ты считаешь, что твоя помощь магическим образом разрешит весь тот конфликт, то даже не надейся». Я скрестила руки на груди. «Даже не думал об этом». Темные брови Калума сдвинулись еще ниже. «Я помогу тебе, потому что хочу это сделать. Если Аксель Брас и есть твой брат, воспоминаниями о котором ты так дрожишь, я отложу свои чувства в сторону и помогу тебе найти его». Я вглядывалась в его ярко-зеленые глаза, пытаясь уловить проблеск обмана или подвоха. В какой момент я начала ему доверять? И почему так отчаянно хочу ему верить сейчас? Кто такой Калум на самом деле? Кто он такой? Почему он тогда появился на пороге моего класса? И почему исчез из школы? Почему мы вновь встретились в том продуктовом магазине? И почему он отказывается говорить мне правду? Чтобы защитить? Уберечь? Или предать? Я не знала, что за человек Калум. Не правда ли? «Кто ты?» — медленно прошептала я. Голова Калума склонилась на бок. «Ты готова услышать ответ?» Я сделала шаг в сторону. «Не сейчас. Просто отведи меня к Максу или Болду, ладно?» Калум приоткрыл рот, однако не стал ничего говорить. Он лишь сдержанно и бесстрастно кивнул мне, как самый настоящий солдат. Мы без труда нашли кабинет тренера. Оказалось, я уже находилась на верном, самом верхнем этаже. Всего один стук в громоздкую металлическую дверь, и вот мы уже внутри. Кабинет тренера отличался от полупустого кабинета Хитори. С первого взгляда стало очевидно, что тренер проводит здесь большую часть своего дня. И даже ночи, судя по аккуратно сложенным простыням на кожаном диване у стены. Внутри было неожиданно темно. Лишь одна настольная лампа служила источником света. «Шторм». Тренер Макс, посмотрев на меня, опустил на стол кипу бумаг и перевел взгляд на Калума. «И Хитори, почему вы здесь в такой поздний час?» Тренер сидел за рабочим столом. Его тусклые глаза, подчеркнутые поредевшими от ожогов бровями, как всегда наполнились презрением. Но темные круги под ними выдавали усталость. Одна пуговица на армейской рубашке темно-синего цвета была расстегнута. «Мне нужно увидеть бойца из центрального штаба». Мой голос прорезал тишину без промедлений. «Акселя Браса». Несмотря на мою резкость, Калум рядом со мной даже не шелохнулся. Зато тренер явно удивился. «Боец Шторм». Тренер Макс откинулся на спинку кресла, положив руки на кожаные подлокотники. «Интересно, что заставило вас думать, что вы можете прийти ко мне с таким заявлением?» Тренер Макс никогда не умел скрывать презрение во взгляде. «У бойца Шторм есть на то причина, сэр». Калум шагнул к столу, оставив меня позади. Прошу вас внимательно выслушать ее». Он чуть отодвинулся, пропуская меня вперед. Я сделала широкий шаг и встала плечом к плечу с Калумом. Я потеряла своего старшего брата 11 лет назад. Его звали Аксель Брас. Я сглотнула, чтобы смочить пересохшее горло. И только сегодня узнала о том, что он, возможно, жив. Поэтому мне необходимо увидеть бойца с фамилией Брас как можно скорее. Я считала каждую секунду с момента, как закончила говорить. Ровно минуту тренер Макс смотрел на меня так, словно готов был выбросить в окно. В комнате стояла оглушительная тишина, и даже из соседнего кабинета можно было бы услышать, как я сглотнула очередной ком в горле. Спустя еще 30 секунд тренер сощурил глаза и отчеканил. «Вам отказано, боец Шторм». Меня будто ударили в живот. «Что?» — выдохнула я. «Хотите сказать, что Аксель Брас — ваш старший брат? Что за вздор?» Тренер Макс усмехнулся. «Боец Брас — лидер лучшего отряда центрального штаба. Единственной функциональной команды на данный момент. Он с 12 лет активно принимает участие в операциях, и каждая из них завершается успешно. В тренировочных боях у Акселя 255 побед из 255. И 100% прохождение самых высоких уровней симуляции. И это я еще не говорю о его выдающихся лидерских качествах. Бойцы им восхищаются, а наемники уважают». Тренер Макс сделал паузу, прищурившись. «Такие способности не возникают из ниоткуда, Шторм. Это неудача. Это гены». Затем мужчина поднялся со стула, отпил воды из хрустального стакана и подошел к открытому окну, за которым простиралось бескрайнее ночное небо. «Аксель Брас — лучший из лучших. А вы, Эллиот Шторм, его полная противоположность. В рейтинге бойцов Брас занимает второе место, а вы — последнее, сразу после Гарсия. Понимаете, к чему я клоню?» Я тихо сглотнула. Я не знала, что бойцов ранжируют. Тренер Макс вернулся за рабочий стол. Вновь взялся за документы, пролистывая страницы одну за другой. «Вам отказано», — сухо повторил тренер. «А теперь закройте дверь с той стороны. Аксель Брас не ваш старший брат по одной простой причине. Вы никогда бы не добились подобного успеха». «Какого?» То, что я сделала дальше, можно смело отнести к самым опрометчивым поступкам на свете. Я рванула вперед, ударила ладонями по столу и оказалась лицом к лицу с тренером Максом. Его глаза едва заметно округлились, а морщинки в уголках разгладились. «Мы тут говорим о моем старшем брате», — прошептала я, наклонившись ближе. «Он с рождения во всем был лучше меня, так что ваша речь меня не впечатлила. 11 лет я считала его мертвым, но полчаса назад узнала обратное». Я ожидала, что Калум оттащит меня, однако этого не произошло. Он даже не пытался вмешаться. «Я тренируюсь в этом штабе каждый день. Тренируюсь до потери пульса и кровавых мозолей. Терплю ваши едкие замечания и придирки. Выполняю все приказы и упражнения. Не оспариваю ваш авторитет. Я молчу и терплю, потому что знаю, на что должна тратить силы, а на что нет. Но сегодня, сэр, я промолчать не смогу. Если Аксель Брас действительно мой старший брат, которого я считала погибшим, я должна его увидеть. Сейчас же. Иначе я сойду с ума от неизвестности». «Наверное, вы меня не так поняли, боец Шторм». Глаз тренера Макса нервно дернулся. «Или вам не ясны правила нашей организации? Вы не имеете права врываться в мой кабинет и требовать встречи с бойцом из другого штаба. Я не собираюсь выполнять приказы или просьбы недееспособного бойца. Это вам ясно? Пройдите следующий тест, докажите свою пригодность, став официальным бойцом. Докажите, что способны защитить нас от фантомов». Я прикусила губу и быстро оглянулась на Калума. Его зеленые глаза смотрели на меня с удивлением, но я заметила в них и заинтересованность. Ожидание моего следующего хода отражалось в чуть приподнятых бровях. Затем Калум кивнул мне. Несмотря на мои абсурдные действия, он подал мне мимолетный знак поддержки. Поэтому я повернулась обратно к тренеру Максу. С молчаливым одобрением Калума мне было не страшно идти дальше. «В таком случае я перестану быть недееспособным бойцом, сэр», сказала я с твердой уверенностью и придвинулась к тренеру еще на миллиметр. С такого расстояния стало отчетливо видно, как сужаются его зрачки. «Мы с моей командой пройдем следующий тест и начнем участвовать в операциях». «Могу лишь пожелать вам удачи», — коротко улыбнулся тренер. «Да, Матага доверяет своему отражению больше, чем новому капитану. Александр Андрейко — обычный глухонемой паренек. У Эйприла Гарсия только ветер в голове, а у вас, Элиот Шторм, слишком много самонадеянности и слишком мало потенциала. Вы практически бесполезны для организации. Рано или поздно это осознает и директор Хитори, и тогда...» Мужчина развел руками, оглядев свой кабинет. «Вы не успеете даже попрощаться с этим местом. Воспоминания о нем исчезнут быстрее, чем вы моргнете. От вас избавиться так же легко, как от мусора». Я сжала пальцы в кулак, заскрежетав ногтями по поверхности стола. «Если главный тренер штаба не готов мне помочь стать лучше, то насколько далеко я смогу зайти? И смогу ли?» «Черт!» «Она это сделает, сэр!» — рассек тишину ровный голос Калума. «К следующему тесту боец Шторм и ее команда будут готовы». Я отпрянула от стола, взглянув на Калума. Его плечи были широко расправлены, руки сложены за спиной, глаза смотрели жестко. Настоящий солдат. «С этого дня я беру ответственность за ее команду на себя». «Что ты имеешь в виду, Калум?» — нахмурился мужчина. «Мне пока не назначили новую команду, так что у меня есть свободное время. Элиот прибыла в штаб гораздо позже остальных, но уже демонстрирует значительный прогресс. Я считаю, у нее есть потенциал». Калум бросил на меня взгляд и продолжил. «Помимо глубоко скрытого потенциала и невероятного упрямства, она единственная среди новичков видела фантомов своими глазами и знает, на что они способны». «Глубоко спрятанного и невероятного?» «Ладно, я поняла. Вау. К тому же Элиот сильнее всех желает сразиться с фантомами. А такое яростное стремление может сподвигнуть человека на невозможное. Это я знаю по собственному опыту», — добавил Калум и, выдержав короткую паузу, посмотрел прямо на меня, на этот раз не отводя взгляда. «Я лично подготовлю их команду к тесту и последующим операциям. Элиот будет готова». Тренер Макс молчал, а я смотрела на Калума как на что-то необъяснимое, как на защитника, о котором я никогда не просила, но в котором, возможно, нуждалась. Я совершенно не понимала, почему Калум так уверенно поручился за меня. «И вам не о чем переживать, сэр». Он склонил голову на бок, вновь перевел холодный взгляд на мужчину. Тень упала на лицо Калума, очертив его мягкие скулы, острую челюсть и пронзительные глаза. «Мусор выносить не придется». Ноздри тренера Макса расширились, и он ударил кулаком по столу. «Боец Хитори, следите за вашим язы...» Его прервал неожиданный взрыв. В окне мелькнуло темное пятно, а затем нечто спикировало на земь, рухнув рядом с ангаром. Алое пламя вспыхнуло на месте приземления и стало стремительно разрастаться по периметру внутренней территории штаба. Тревожно загудели автомобили, послышался треск стекла, «Что за...» — осекся тренер. Раздался телефонный звонок. Он мигом снял трубку. «В чем дело?» На другом конце провода что-то торопливо прокричали. «Я вижу». Мужчина помрачнел. «Сколько?» В трубку вновь затараторили. «Мы продержимся», — кивнул тренер Макс. «Будем ждать». На этих словах он закончил телефонный звонок. Каллум тут же выступил вперед, снова загородив меня собой. «Количество». Его голос прозвучал непривычно сурово. «Минимум двое», — ответил тренер. «Наши датчики их не засекли. Центральный штаб уловил их приближение за пару секунд до происшествия». Мужчина указал на разгоревшийся алый ад за окном. «Что-то не так с техникой организации. Никто не отследил их. Линара и Зайон уже возвращаются. Центральный штаб только что отправил приказ Акселю. Подмога в пути, но нужно продержаться. Наши бойцы не готовы». Каллум качнул головой. «Они не смогут защитить штаб». «Никто не был готов к нападению на наш дом, но это уже случилось». Тренер строго посмотрел на Каллума. «Именно поэтому я объявляю эвакуацию в бункер». После этого тренер нагнулся и нажал на некую кнопку под столом. Раздался щелчок, и свет внезапно погас. Наступила кромешная тьма. Единственным источником света осталось алое пламя за окном, всего в нескольких десятков метров от нас. И оно неумолимо приближалось. С каждой секундой оно подступало к стенам штаба. Вскоре в помещении замигал красный свет, а затем низкий гул пронзил барабанные перепонки, заставив меня подскочить от неожиданности. Сработала сигнализация. «Болт должен был рассказать бойцам на лекциях о плане эвакуации». Мужчина застегнул пуговицу на горле. «Я и Болт будем в командном пункте. Уверен, он уже направляется туда». Тренер натянул на плечи темно-синий пиджак. «Ты знаешь, что делать, боец Хитори».